Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Ну да. В эфире программа «Баррикады», уже можно, да. Сразу представлю наших гостей. С нами Вячеслав Мальцев, политик-блогер. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Здравствуйте. Сегодня с нами главный редактор интернет-издания politrussia.ru Руслан Осташко. Здравствуйте, Руслан. Да, здравствуйте. Сегодня будем обсуждать Госдуму 7-го созыва, которая уже приступила к работе, о том, что ждать от нового состава при новом спикере, как раз и поспорит Вячеслав Мальцев и Руслан Осташко. Начнем с заявления позиции. Первый будет Вячеслав Мальцев. Вячеслав Вячеславович, пожалуйста. Ну, я то, что ждать от новой Думы, говорил еще, наверное, полгода назад, что если все, ничего не изменится, то есть придут опять ядросы, а они, в общем-то, не могли не прийти, поскольку, ну, выборов, по сути, не было, да, вот, то будут налоги на безработных, будет, в общем-то, Дума будет палатой выдумщиков налогов, и вот здесь немножко картину, конечно, скрашивает новый спикер, потому что Вячеслав Викторович умеет, так сказать, хорошо тень на плетень наводить, он будет рассказывать о заботе о народе и так далее, и вот это будет выглядеть красиво, то есть не совсем уж, так сказать, пошло и мерзко. Это Вячеслав Мальцев, политик-блогер. Сейчас слово Руслану Осташко, главному редактору интернет-издания politrussia.ru. Руслан Станиславович, пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел бы поздравить Вячеслава Вячеславовича с успешным выполнением задания по развалу либеральной оппозиции, в частности, партии Парнас, да, об этом споры идут, но мы с вами, как в прошлом... Служили в пограничных войсках вместе, да, знаем, что такое оперативная деятельность, прекрасно. Я просто преклоняюсь перед вашим талантом это успешно реализовывать, сделать это с таким серьезным отношением к своей задаче. А что касается Государственной Думы, да, главный вопрос сегодняшнего обсуждения, я считаю, что это будет неожиданная Дума, это будет непредсказуемая Дума. Вячеслава Володина назначили и выбрали председателем Госдумы с одной целью — вернуть Думе ту силу, которая должна быть у этого высшего представительного и законодательного органа нашей стране. Поэтому штамповка законопроектов по поручениям правительства, я надеюсь, закончится. Это будет реальное обсуждение, это будет реальная дискуссия. Я очень хочу в это верить. Но здесь соглашусь с Вячеславом Вячеславовичем, что во многом зависит от самих депутатов, которые должны найти в себе смелость показать себя, что они действительно народные избранники. Это главный редактор интернет-издания politrussia.ru Руслан Осташко. Начну уже задавать вопросы. Первый вопрос не, будет... Можно ответить, можете, да, конечно. По развалу, конечно. Да, но только на всякий случай просто поясню и вам, Руслан, и вам, Вячеслав, что мы обсуждаем не друг друга, а все-таки Государственную Думу. Да. Вячеслав, ну, во-первых, то, что было сказано, заявлено в первом, так сказать, варианте, это, конечно, ложь. Безусловно, абсолютно точно. И вот вопрос Руслану. Вот вы, конечно, так сказать, убежденный в этом человек, и я вполне допускаю, что это ваше искреннее, так сказать, вот заблуждение. А вот если это реально заблуждение, вы не думали, что если это не так, вот то, что вы сказали в первой части... Еще раз, я вот то, что вы говорите, я поражаюсь глубине вашей философской мысли, насколько вы правильно ее преподносите. Еще, то есть отрицать очевидные вещи, выдавать черное за белое за черное, вы это умеете великолепно. Еще раз говорю, если, я искренне верю, что вы так не считаете, что вы не считаете, что вы выполняли, конечно, там, конечно, не было никакого задания, но задачу выполнили отлично, да, но это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение. Я выполняю ту задачу, которую мне ставит народ. То есть ту задачу, которую ставят люди, непосредственно с которыми я работаю. Обсудили, хорошо, Вячеслава Мальцева. Вернемся к Думе. Руслан Осташко уверен, что Вячеслава Мальцева использовали в темную. Вячеслав Мальцев уверен, что он... Что вполне... он использовал в светлую. Всех, в светлую. Всех вообще. Всех использовали. А главное, мы говорим об одном и том же. Да. Политики сразу чувствуются в нашей студии. Хорошо, давайте уже к вопросам перейдем. Руслан, да. Вам первому вопрос. А вот откуда непредсказуемость в государстве? Вы о чем? Лидер партии Дмитрий Медведев, он председатель правительства Российской Федерации. Вы полагаете, что она не будет штамповать законы по указке правительства? Я хочу в это верить, я в это верю. На чем зиждется ваша вера? Давайте. Как это будет на самом деле, покажет только время и самое ближайшее. Причем, да? половина Думы — это одномандатники. Это люди, которые не обязаны ни Дмитрию Анатольевичу Медведеву, ни Вячеславу Викторовичу Володину своим нахождением в Государственной Думе. Они обязаны только своим избирателям, как правильно говорит Вячеслав Вячеславович, народу, который дает им определенные задания. И если они, как это делала часто предыдущая Дума, голосуют за непопулярные законы, говорят, ребят, ну мы голосовали, потому что партийная дисциплина, но мы на самом деле против, то в этой Думе я хочу верить, что этого не будет. Как оно будет, еще раз на самом деле подчеркну, покажет время. Но я вот искренне хочу верить и делать все для того, чтобы было так, как я говорю. А теперь, Руслан Асташко, обращаясь уже к Вячеславу Мальцеву. А что? Ну, их никакой народ не избирал, выборы нарисовали, никаких 50% на выборах не участвовало, ну, максимум 20%. И каждый из одномандатников это прекрасно знает, поэтому они будут выполнять волю. Вот чья это будет? Чью? Вячеслав Викторович, я думаю, это будет воля. И я думаю, что он сможет их очень хорошо организовать, чтобы продемонстрировать то, что говорит Руслан. Хорошо, что уточнил. Они такие вот всей душой за народ. Не потому, что они против кого-то, кого конкретно решил помножить на ноль Вячеслав Викторович, а за народ они. Хорошо, но просто уточню. Возможно, неожиданная будет формулировка, но Вячеслав Викторович всего лишь спикер парламента. Не знаю. В современных российских реалиях, но как будто бы не очень. Но полномочий фактически не так много, да, по управлению. Для того, чтобы понимать, кто такой Вячеслав Викторович, наверное, надо его глубоко и хорошо знать. Он, в общем-то, гениальный бюрократ. Вы же из одного региона с ним, вы прекрасно с ним знакомы давно. Да, я прекрасно знаком, я с ним вместе работал, поэтому могу сказать. Он гениальный бюрократ и построит все дела таким образом, что все будут просто разводить руки, оно само собой вот так случится. Это не он. Он, наоборот, пытается вырулить вот так ситуацию, но она вот такая, потому что плохие с этой стороны, кого он решил придавить. Ну, так он устроен. Ну, смотрите, как круто получается. Тогда парламент в Российской Федерации в какой-то веке обретает по-настоящему значимый вес в Российской Федерации. Это не Дума шестого созыва, которую, в принципе, можно было не замечать. То есть на нее смотрели так, сквозь. А здесь, получается, она уже, наконец, будет что-то значить. Она будет значить все. Почему? Потому что Вячеслав Викторович имел очень серьезную власть это в Кремле. Вячеслав Мальцев. Да, он расставил многих губернаторов своих и так далее. Ну, замот вообще все его. И ситуация очень интересная. А теперь он имеет все деньги. Понимаете? Потому что Дума, бюджет утверждает. То, что дает правительство, вы увидите, будет изменено и очень сильно изменено. Я могу, так сказать, ванговать, будет приблизительно так. Сейчас правительство дает бюджет, все будут кричать, с этим не соглашаться. И, наверное, к Новому году, благодаря единственно только заступничеству Вячеслава Викторовича, и потому что правительство пошло на какие-то немыслимые, так сказать, уступки, бюджет будет в последний день принят. Вот так это будет. Вячеслав Мальцев, Руслан Асташко. Руслан, пожалуйста. У нас сегодня не получается дискуссия, я согласен с Вячеславом Вячеславовичем, за исключением трактовок. То есть, да, все примерно так оно и будет, но я считаю, что в этом и есть роль спикера Государственной Думы. Как и президент говорил, как он говорит, что нужно слушать не только, во-первых, тех, кого избрали, да, но и партию Парнас, в том числе, которая не прошла, партию Яблоко, которая не прошла, и другие партии, которые не прошли в парламент. Как оно будет на самом деле, да, мы сейчас... Реально, по сравнению с шестой Думой, мы с иронией можем относиться к таким словам, что будут слушать партию Парнас, например, да, ну, как бы, небольшой результат, но заявлено на самом высшем уровне, что это будет происходить. По поводу того, что сейчас уже думские выборы прошли в единый день голосования в начале сентября, бюджет. Правильно, принимать бюджет на 2017 год будет новая Дума. И я не думаю, что он будет принят быстро, легко и без каких-либо комментариев и поправок. Сразу уточню про то, что нужно прислушиваться к непарламентским объединениям, партиям. Это было заявлено еще и во времена царя Гороха, в том числе и во время Думы шестого созыва. Это все время декларировалось. Насколько заявления будут соответствовать реальным делам? Да. Это главный вопрос к сегодняшней Думе. И у меня, и, думаю, и у вас, у Вячеслава Вячеславовича абсолютно одинаковые вопросы. Вот первый первые законопроекты скажут о многом. Вячеслав Вячеславович, а вас еще не оповещали о том, что мы ждем вас после уже выборов для того, чтобы вы посещали наши заседания с тем, чтобы и ваш голос тоже был услышан? Помилуй бог, меня туда на пушечный выстрел не пустят. И почему? Кроме всего, ну, потому что я заявляю достаточно радикальные позиции, такие достаточно жесткие относительно действующего режима, и разговаривать даже с более мягкими режим не готов, а уж со мной-то тем более. Поэтому я уверен, что этого не будет. Что касается, опять же, возвращаясь к Государственной Думе, что касается ее как независимой ветви власти, не этого ли мы добиваемся, чтобы в Российской Федерации была не просто вертикаль, а чтобы появились какие-то хотя бы ответвления? И если... Что плохого в том, что Государственная Дума обретет свой вес? В том, что несменяемость власти. Вы что, думаете, власть изменилась, что ли? Вот Государственная Дума, стал там Володин. Если чем власть изменилась? Дума... Сидел Володин в Кремле, стал там сидеть. Сидел Путин в Кремле, так он и сидит в Кремле. Ну, или там, это в Бочаровом другая ветвь ручье. Власти. Какая разница? Это не имеет никакого значения. Сменяемость власти — это не сменяемость ветвей. Понимаете? Это сменяемость общего принципа. А общий принцип не меняется 17 лет. А в какой стране мира сейчас происходит Руслан по-другому, Асташко. Например? Ну, как бы, есть власть, такое понятие, как элиты, да, они и в нашей власти, там, в той же «Единой России», да, к которой можно относиться критично и правильно относиться критично, потому что партия большинства, и, естественно, это нормально. А у них же тоже разные группировки, разные интересы, разные структуры. Есть даже либеральное крыло партии «Единая Россия». Ну, условно, я же не говорю там про КПРФ, я не говорю про ЛДПР. Многие считают, да, это карманные партии, многие считают, и, возможно, они будут в меньшей степени оппозиции, чем какие-то внутренние элиты внутри партии «Единая Россия». Но то, о чем говорит Вячеслав Вячеславович, чтобы сменяемость власти по Вячеславу Вячеславовичу Мальцеву, это революция, дата, которую он прекрасно знает. Да, 5-11-17 года. Да, и считывает. А что будем разговаривать 6-11-17 года? О чем? Если ничего не произойдет. Ну, давайте дождемся 5-11, а потом будет 6-е, и тогда и поговорим. Дождемся. Произошло, а потом и здоровье не будет. Да. Посмотрим. Вот сейчас перенесусь уже в совсем до стародавние времена. Многие называют то, что происходит в России, таким, знаете, словом феодализм. Феодализм тоже не совсем корректный. Самодержавие, я бы сказал. Вот, да, ну, можно по-разному трактовать, но в любом случае, в феодализме, с чего он там начинался, то, что там собственники, они начинали требовать свои права, из-за этого образовывались всякие парламенты, то есть место должно было быть, где им нужно поговорить, обсудить и принять какое-то решение, к которому обязаны были прислушаться. Не считаете ли вы, что у нас, возможно, с запозданием определенным, но тот же процесс идет, и появляется та самая ветвь власти, которой вынуждены будут прислушаться? Вы понимаете, я вот в данном случае марксистскую теорию рассматриваю, поэтому феодализм – это прежде всего собственность на средства производства, именно на феодальные средства производства. Феодализм все-таки погиб, потому что появились капиталистические средства производства, появился капиталист, и все, и феодализм сдох. Так представьте, сейчас формируется новая эпоха, общественно-экономическая новая формация, информационная. Мы даже название ей не придумали, а вы говорите, ну, давайте в какой-то запоздалый феодализм. А почему бы не в запоздалый работорговлю? С точки зрения взаимоотношения, если хотите, с государем, да, возможно, так и есть. Ну, значит, это не работает, значит, это сдохнет. Почему? Потому что это настолько все запоздалое, что те люди, которые страшно далеки от народа и вот сейчас сидят в Думе, которые якобы должны что-то сделать, но ничего не сделают, вот они так могут рассуждать. На всякий случай напомню, что Великобритания — это монархия. Насчет, да, запоздалости. Да. Ну, естественно. А при чем здесь Великобритания? Вы говорите, это уже так запоздало, там ничего, еще до сих пор монархия, и никто не умер. А что бы вы предложили там сейчас? Там наследственная взамен, монархия. Да, вы предлагаете здесь наследственную монархию. Кто монарх? Путин? Я говорю, что нет такого понятия, как что-то запоздалое. Просто есть определенные формации. В Великобритании, я напомню, палата лордов с начала 2000-х избирается. В Великобритании избирают лордов. С начала 2000-х. Да. Но... С начала 2000-х, да. Вячеслав Вячеславович. Да, с начала 2000-х. А мы даже не вошли в 2000-е годы. Мы находимся, наверное, в 19 веке. У нас по Конституции единственным источником власти является многонациональный народ, а сувереном фактически является Вова Путин. Это Вячеслав Мальцев. С днем рождения, кстати, его. Руслан Осташко. Я на самом деле реально верю в те вещи, которые говорю. Они очень непопулярны, особенно в российском сегменте Фейсбука, в интернете. Я оптимист по жизни. Может, вы тролль просто? Для интернета, да, возможно, для некоторых вещей. Но вот у меня вышла статья на тему выборов и новой думы, которую я назвал, что двор победил Фейсбук. Люди, которые делали агитацию во дворах, работали во дворах, решали какие-то конкретные проблемы, победили тех, кто имеет лайки, подписчиков, твиты и так далее. Это гораздо эффективнее. Это достаточно новый старый тренд, который есть. То есть депутат, политик должен выходить к избирателю физически. Они должны его видеть. И я очень надеюсь, что в новой Думе региональные недели, которые обязательно для депутатов, это не будет по поездкой на Мальдивы в отпуск, как это было достаточно часто у наших депутатов, а это будет реальные поездки в регионах. И в этом я, опять же, соглашусь, Вячеслав, мы сегодня мало спорим, только о каких-то философских вещах. Не, просто том, Вячеслав что... Вячеславович ставит минус, вы ставите плюс, да. А говорите одно об и то же. Об одном и том же, да. И, наверное, может быть, там наши радиослушатели понять не могут, как так люди говорят об одном и том же, а выводы делают совершенно разные. И в данном случае личность спикера Государственной Думы, она способна, и это его полномочия, заставить депутатов выполнять то, что они должны делать по регламенту. Вы полагаете, что депутат, оказавшись в своем регионе, вдруг неожиданно начнет прислушиваться к мнению людей, которые уже его выбрали? Какой смысл-то? Потому что ему перед этими людьми отвечать. Ему наплевать. Потому что он отвечает только перед властью. Ему одномандатники людей... тоже отвечают перед конечно, властью? Конечно. Вот сегодня их избрали в этом регионе, а да никто их не избирал. Забыли. Им переписали кому-то протоколы, переписали, кому-то набросали. Ну вот у нас одномандатники. Ну были, конечно, нарушения были. Какие? Нарушения были, во-первых, массовыми. Ну ладно, какие? Ну по сравнению с 2011 годом, ну давайте честно скажем. Гораздо больше было нарушений. Да вы что? В каком месте? Абсолютно. Даже по количеству видеоматериалов там в том же YouTube и так далее. Я вам говорю, максимум 20% проголосовал. Есть Вячеслав участки, Мальцев, на которых проголосовало 5-6% избирателей, а занесли до 70%. Вон в Энгельсе, посмотрите. Ну и что? Вячеслав, ну, одномандатник, этот перед кем будет отчитываться? То есть перед... Александра и... Памфилова, так как бы она... Причем с Памфилов? Памфилова наверху, да бог далеко. Но... Ну так вы достучитесь, да, простите, вы же на ряде можете. Участков-то выборы-то отменили. Конечно. Ну и что? А как это повлияло на все остальные выборы? Нет, ну, одномандатники, это с тем же успехом, которые, можно, да, сказать. Нарушения везде, были массовыми, отменили, да, а вот я вам здесь встречно. А как это вообще повлияло на итоговый результат, Вячеслав Вячеславович? Вот я вам скажу, что в Саратове, вы, наверное, читали, что на ряде участков, несколько десятков участков, до сотых долей... До десятых. До сотых. Соответствуют... Давайте пусть, объективно, ладно, до десятых. До десятых. Соответствуют за Единую Россию, да, 62,2%. 62,2. А вы знаете о том, что то есть... в два раза больше в этом же Саратове за КПРФ точно такие же проценты? Ну и чего? Вбрасывали за КПРФ? Конечно. Естественно. И за ЛДПР? Естественно. А когда в выборы Обамы и 100%... В 16 округах 100% избирателей голосуют за одного кандидата. С точки зрения математики, вы знаете, вы слышали, давайте, наверное, давайте, что, интересно. Это 10 в 80-й степени, да, вот... Что именно? Вероятность. Вероятность, да. То есть эта вероятность гораздо больше, чем ветер. Давайте отменим придет. Выборы в Великобритании. Нет, в Штатах Обамы. А мы еще в Великобритании живем. Но вы же считаете их демократичными. Давайте почему? Я считаю, вернусь. Что я их считаю демократичными. То есть выборов вообще не существует демократичных. Ну, для меня выборов демократичных давайте отменим не выборы, существует. Пришли к выводу. Да, вот. Кстати, мы об этом. Ну, говорим. Слава богу, наконец-то. Да ну, вот, пришли... Мы говорим об этом. Тому, мы говорим о том, согласиться. Что сейчас формируется идеология на ближайшие 300 лет, что либеральная классическая идеология, которая нам диктовала... Вы бы Николаю II об этом рассказали. Проблемы выборов, так сказать, которые нам диктовали, они закончились. Все, эти времена закончились. Новая эпоха. Эпоха прямого народовластия идет. Хотим мы этого, не хотим. В Великобритании, в Америке, в России, где угодно пройдет 10... В какой форме народовластия? Какой форме? По форме прямого голосования. А выборы сейчас это что было? А это что, прямое голосование? А прямое голосование где-то вещи? Это что? Это каждый законопроект. Единственным источником власти является народ. Когда нет, как он осуществляет свое народовластие путем референдума в Конституции. То есть каждый законопроект это референдум по всей стране? Поймите, что такое количество законопроектов возникает только из-за этой власти. Оно абсолютно нам не нужно. Кто-то проголосует. Вы посмотрите. Назовите мне страну мира, где послушайте, нет законопроектов. Вот нас три человека здесь в студии, там еще сидят. Вы мне скажите, кто из вас проголосует за пакет Яровой? Никто. Если бы у меня был бизнес, связанный с производством... Нет. Кто из вас проголосует за капитальный ремонт? Вы проголосуете? Да. Давайте так, Вячеслав Ильич. За капитальный ремонт 100%. Да нет. Потому что по законопроекту основная я могу эти деньги не отдавать на ремонт вашего дома. Основная масса народу не проголосует за то, за что голосуют давайте депутаты. Давайте честно. Вы сначала граждан принудьте читать хотя бы эти законы. Нет, зачем? Никого что принуждать мировой, не надо. Вы... Нет, послушайте. Дайте мне мысль-то закончить. Давайте. Депутаты всегда голосуют не так, как голосует народ, как хочет народ. Всегда они голосуют по-другому. Вопрос такой, нафига такие депутаты? Почему народ сам не может проголосовать за конкретные определяющие законы? Ну, как в Швейцарии сейчас, например. У меня есть масса примеров, почему это невозможно. Почему? Ну, я не знаю. Самый ближайший — это то, как у меня во дворе решался вопрос о том, строить домик для кошек или нет. Это там местный, до драки, Вячеслав Вячеславович, дошло. Вопросы. А это законопроекты, которые нужно читать, изучать, ответственно... Здесь нужно ответить да и нет по конкретным вопросам. По каким? Строить домик для кошки или не строить? Да. От лукавого. Это местный вопрос. Самое главное, сколько денег потратить на этот домик для кошки, правда? Да, давайте вернемся к структуре власти, которая вырисовывается после выборов в Государственную Думу, после того, как Вячеслав Володин стал спикером Государственной Думы, после того, как господин Кириенко стал первым замглавы от администрации президента Российской Федерации. Тоже любопытная картинка. Это получается. У нас консерватор Вячеслав Володин, теперь спикер Госдумы, парламента. Вячеслав Володин не консерватор. По духу? По духу он тот, кто выгодно. Вот он может быть либералом, демократом, коммунистом, кем хотите. Хорошо. Вот сейчас он это работает. Да позвольте, я тогда... Он тем и будет. Он курировал внутреннюю политику. Да, он аполитичен, абсолютно аполитичен. И во времена Вячеслава Володина, пока он курировал внутреннюю политику, был расцвет консервативной идеи в Российской Федерации. Ну, потому что это было востребовано Вовой Путиным. Либерал Кириенко сейчас тоже как будто бы будет определять внутреннюю политику. Получается следующая картина. У нас Володин, спикер Госдумы. Его место занимает человек либеральных взглядов. Нет здесь ничего любопытного. Может быть, действительно у нас начнется дискуссия, не только в парламенте. Я не хочу быть Вангой, но я вам могу сказать железно. Если вы ждете от Кириенко того же, что чего получали от Суркова и Володина, то вы заблуждаетесь. Этого не будет. Это Вячеслав Мальцев, Руслан Осташко. Я бы все-таки еще, если позволите, буквально коротко вернусь к математическим итогам выборов. Да, все же мы только помним, ненадолго, потом быстро, непременно про это. Очень быстро. Да. Помним все эту Гаусса, да, кривую, которая должна быть. И вот некоторые наши оппозиционеры, которым я уже, к сожалению или к счастью, не могу Вячеслава Вячеславовича примкнуть к их числу. Так вот, по поводу Саратовской области, да, этих 62,2%, там идеальная кривая Гаусса. И вот для того, чтобы эта кривая Гаусса не билась с тем, что нам рассказывают оппозиционеры, что так должно быть, они придумали, что везде одинаковые результаты. Я знаю. Я живу там. Мы про математику. Я про жизнь. Из тех людей. Так с точки зрения математики. Нет, с точки зрения математики. И это... Я не математик. На математике говорят, что это невозможно. И я им верю. Это первое. Я могу привести по жизни я говорю, что это невозможно. Где... В Саратове это ненавидят Единую Россию. В Саратове. И в Энгельсе. Никто никогда там за Единую Россию не голосует. Вячеслав Вячеславович, но забрасывают с удовольствием. Очень популярное суждение, что за Единую Россию никто не голосует. Особенно, когда говорят о том, что в моем окружении никто не голосует. А когда проходишь по подъезду, снизу доверху выясняется, что это другое. Поймите, я общаюсь с людьми, которые подтасовывают выборы на местах. И я зачем вы с ними знаю, общаетесь? Как, ну, они мои почему друзья. Почему вы не Александр... еще дружите да, с ними? С детства со многими дружу. Представляете, вот получилась такая ситуация. А почему не рассказываете об этом? Я об этом все время рассказывают. Бездоказательно. В 2006... Давайте доказательства вместе соберем. Сейчас я вам привожу. 2006 год. Да нет, вы про эти выборы, я веду народную волю на выборы по Саратову, про который вы так рассказываете. Там проходят суперчестные выборы. Для преодоления 7% барьера не хватает мне 4 голосов. Я спрашиваю человека, который устраивал выборы. Я говорю, сколько я набрал? Он говорит, 12,6, что ли? А в какой партии, напомните, вы там участвовали? Я сказал, народная воля. Так вот, суд длился... А КПРФ в каком году был у вас? Послушайте, суд год длился суд, который сказал, да, 12,6% набрали, пересчитали бюллетени, но доказать это невозможно, хотя вот бюллетени пересчитали. С КПРФ я шел в 2012 году. Да вы только что про 2012 год, а? Про народную волю. Вы сказали, 2006. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня главный редактор интернет-издания politrasha.ru Руслан Осташко и политик-блогер Вячеслав Мальцев. Сейчас новости, после них продолжим. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 17:30, в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В Москве эвакуируют «Крокус-Экспо». Всех сотрудников и посетителей крупнейшего выставочного центра выводят из здания. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в «Крокус-Сити-Молле», эвакуация связана с, цитата, «техническими причинами». Между тем, в МЧС подчеркнули, что не располагают этой информацией. Госдума ратифицировала соглашение о бессрочном размещении авиагруппы России в Сирии. Документ был подписан в Дамаске 26 августа прошлого года. Сегодня на заседании в его поддержку высказались 446 депутатов. Российская авиационная группа дислоцирована на аэродроме Хмеймим по просьбе сирийской стороны. Число жертв урагана Мэтью на Гаити возросло до 572. Такие данные агентству Рейтер привели местные власти. Ранее сообщалось о 478 погибших. Ураган Мэтью стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. В штатах Флорида, Южная Каролина и Джорджия президент США объявил режим чрезвычайной ситуации. Госдума приняла в первом чтении законопроект о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, каждый из них в следующем году должен получить по 5000 рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Ранее российские власти заявили, что ресурсов для индексации пенсии в обычной форме во второй половине текущего года нет, поэтому и было принято решение о единовременной выплате. Отмечалось, что в 2017 году индексацию будет осуществлять по обычным правилам. Отец нокаутированного в Грозном 10-летнего бойца рассчитывал, что сыну дадут шлем. При этом Замрат Шефхужев заявил, что мальчик чувствует себя хорошо, он не получил никаких травм. Мужчина также рассказал, что для Дамира Шефхужева это уже второй поединок с сыном Рамзана Кадырова Ахмадом. Первый состоялся в Сочи, тогда у детей была защитная экипировка. Цитирую, «Я думал, в Грозном будет тот же формат, ведь это тоже было заявлено как показательное выступление. Не могу сказать, почему не было экипировки в этот раз», отметил Шефхужев в интервью All Fight. Напомню, 4 октября в Грозном состоялся турнир Гран-при «Ахмат-2016». В соревнованиях также приняли участие три сына главы Чечни. Все они одержали победу. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал турнир за вполне реальные, а не показательные бои несовершеннолетних. Депутат Госдумы Адам Делимханов в ответ написал в своем инстаграме, что Емельяненко, цитата, «придется отвечать за каждое слово». В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на завтра 62 рубля 30 копеек, евро 69 рублей 23 копейки. И о погоде. В Москве сейчас, по данным Гесметео, плюс 9, завтра до 13 тепла. В первой половине дня ожидаются небольшие дожди. Ольга Данилевич, «Говорит Москва». «Говорит Москва». Художник. Люблю слушать вашу передачу, в том числе и у вас, как ведущего, диджея. Я не диджей. Ни в коем случае. Я не диджей. На тракторе умею работать на ДТ-75 и на Т-40АМ. По будням с 18 до 20. Программа Алексея Гудошникова. Около спорт. Все о спорте и обо всем, что с ним связано. Каждое воскресенье после 14 часов. Около спорт. Здесь обсуждают современную музыку. Здесь вспоминают записи прошлых десятилетий и ведут дискуссии с перспективными исполнителями. В эту субботу тема программы – творчество британской группы Joy Division. Музыкальное бюро. По субботам после 9 вечера. Говорит Москва. 94.8 FM. Разговор непримиримых в программе «Баррикады». В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Напомню, с нами сегодня главный редактор интернет-издания politrasha.ru Руслан Осташко и политик-блогер Вячеслав Мальцев. Обсуждаем Госдуму седьмого созыва, которая приступила к работе. Пытаемся понять, чего от нее ждать. И сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. СМС плюс 7925-8888-94.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Все это латиница, в одно слово присоединяется. И пишите, пишите, пишите. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, Володь, добрый вечер. Да, Алексей, приветствую. Это Фрог. Здравствуйте, да. Добрый вечер, уважаемым гостям. Здравствуйте. У меня есть исторический пример на ту тему, которую мы обсуждаем сейчас. Значит, в 1547 году на Руси состоялся бунт. И одним из последствий этого бунта было то, что будущий самодержец всей Руси, Иван Васильевич Грозный, впоследствии названный Грозным, он учредил либеральное правительство. Тогда появились такие имена, как Сильвестр, как Адашев. И они решили сделать в России реформы. И они начали их делать. Но потом вдруг Иван Грозный решил, что ему это все не нравится. И он даже писал письмо английскому королю. И он сетовал ему, так сказать, на то, что... он писал ему: дорогой друг, ну вот как же ты можешь править своей страной разумно и рационально, если у тебя холопы на самом деле в парламенте, и они понукают тобой как хотят, и у тебя реальной власти нет. И вот тогда получилось так, что Иван Грозный, он, во-первых, практически полностью сменил состав Думы. Меня слышно, да? Да. Он сменил полностью состав Боярской думы, поставил туда сугубо легальных, так сказать, сугубо лояльных к себе людей. Он учредил то, что тогда называлось челобитным приказом, это то, что сегодня назвать институтом омбудсменства. То есть представительная демократия сменилась таким вот органом, что как бы от царя поставленные люди решали проблемы. И у меня в связи с этим вопрос. Вот, так сказать, я смотрю туда и смотрю сейчас, и вопрос вот какой. Ребят, а чем мы отличаемся от той России спустя 450 лет? Спасибо, принимается. Мы отличаемся Вячеслав очень серьезно. Мальцев. Во-первых, прошло 450 лет, и у нас есть опыт. Поправь немножко, Думы тогда не было. Да, Думы тогда не было. Вот. Боярская была. Да. Ну, в том виде, как мы сейчас называем ее. Главное отличие, что тогда не было тех средств производства, которые есть сейчас. То есть сменилось одна общественно-экономическая формация на другую, и снова сменилась общественно-экономическая формация, и пришла та еще, но она еще не до конца сменилась, название которой мы не знаем. То есть сейчас в руках у пролетариев, у самых неимущих, впервые в истории человечества находятся самые передовые средства производства. У неимущих впервые есть самые передовые средства производства, то бишь вот эти гаджеты, которые есть у любого мальчишки, и они являются передовыми средствами производства, и они могут менять мир. Поэтому никакой Иван Грозный как бы здесь ничего не решает. Народ уже обрел субъектность, по-вашему, так? Получается. Да? Да. Это Вячеслав Мальцев, Руслан Осташко. Открытость и доступность информации. Информация стала понятной. Если в советские даже времена мы читали газеты физически, да, их надо было где-то найти, то теперь все доступно в интернете. Нарушения на выборах, это все мы видим, мы смотрим, как мнение людей мониторится достаточно оперативно. И поэтому, если власть не будет слышать народ, то народ сделает так, что власть будет другой. Да, но мы-то те же. Даже если она будет слышать. Мы-то те же, мы информацию по-другому воспринимаем. А, хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, товарищ полковник. Добрый день, Володя, спасибо за эфир, полковник. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Значит, первый к Вячеславу. Прошу прощения, что я по имени обращаюсь. Скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что откровенный провал Парнаса на выборах заключается в том, что, как это называется, страшно далеки они от народа? Я имею в виду ваша экономическая программа, которая является перепевом, ну, того же Явлинского и того же Кудрина с вариацией. Вопрос принят, ответ последует второй после. Вопрос. Сейчас, подождите. Прошу прощения, сразу к Руслану. Руслан, скажите, пожалуйста, я просто повторю вопрос уважаемого мной Владимира, нашего ведущего, о том, что, скажите, пожалуйста, вот если столько лет «Единая Россия» занималась тем, что повторяла то, что ей говорится, и говорит ее лидер, так сказать, руководитель правительства, то с чего вдруг вам пришло в голову, что там будет местом для дискуссий, несмотря на то, что там, так сказать, появился... То есть единственная причина, что это персоналия Володин, или у вас есть какие-то тайные и неизвестные для всех остальных... Инсайт, вопросы. Самое интересное. Да. То есть сведения. Спасибо. Да. Давайте, Вячеслав Вячеславович. Ну, вы сказали, что они страшно далеки от народа. Это та фраза, которую я сказал при первой встрече, когда мы обсуждали мое участие в выборах. Вы спросили меня по поводу экономической программы Парнаса. Я ничего не могу вам ответить. Я не знаю, ее даже не читал и не удосужился потратить на это хоть 5 минут. Почему? Потому что меня это абсолютно не интересовало. Меня интересовали выборы, меня интересовала трибуна. Меня интересовало мое участие в Парнасе как представителя народа. То, что программа любая, экономическая, политическая, которая представлена на выборы, на выборах она написана под копирку и списана она с яблока или из кого-то. Яблоко, я уверен, еще с кого-то списали там и так далее. Я помню, когда программу партии «Единая Россия» я писал в начале 2000-х годов, то я там написал по поводу того, что продержалось до 2005 года. Это долю каждому в национальных богатствах. В 2005 году кто-то решил эту программу прочитать, которую я написал, и вычеркнули это. Поэтому я не читаю эти программы. Это Вячеслав Мальцев, Руслан Осташко. Вопрос сложный, и как бы я не обладаю таким уж 100% инсайдом, да, у меня есть определенные знания некоторых фактов, которые я складываю в причинно-следственные связи, делаю свои субъективные выводы. Если вы обратите внимание, то на этих выборах, в том числе такой высокий результат партии «Единая Россия», был обеспечен использованием образа Владимира Путина как лидера партии, как человека, который создал партию, как человека, который, ну, будем назвать вещи своими именами, участвовал, по сути, в продвижении идеи партии как партии президента. Он был не против этого всего дела. Поэтому роль Дмитрия Анатольевича Медведева, как мне лично кажется сейчас, как лидера партии, она немножко снизилась. И сильная фигура на роль спикера, человека, который будет в СМИ, в медиа говорить от имени Думы, это такая система сдержек и противовесов, которую в России пытаются настроить, чтобы она работала, ну, как во многих странах это принято давно, да, потому что Дума у нас потеряла то, ради чего она была создана, потому что в Конституции сначала это высший представительный орган, и только потом законодательный. Вот я искренне верю в то, что эта система сдержек и противовесов будет запущена, она будет работать. Хорошо, принимается. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Что, дать вопрос? Да, вы уже задаете его. Отлично. Вот когда вот он придет к власти, я бы хотел узнать, будет ли армия контрактной. Мне лично сейчас 17 лет, и я не хочу идти в армию. У меня другие планы, другие проекты. Я лично свою хочу развивать. Вопрос, я понимаю, мне. Да, Мальцеву, да? Вячеславу Мальцеву, да. Так и было адресовано. Потому что навряд ли моему оппоненту. Когда ваши придут к власти? Да никогда не придут к власти. Нет, ваши. Они придут после 5-го, 11-го, 17-го года. Там у нас будет прямая демократия, вы забыли. Там, да, власть вообще быть не, да, нужна. Да. Ну, поэтому вот это наши, это народ. Понимаете? То есть все, да. Весь народ будет в армии. Как народ, нет, решит, так и будет. Нет, это конечно, воюем хорошо. Воюем все, экономику строим все. Мою, так сказать, позицию я хочу объявить, да, вот свою позицию по поводу армии. Ну, вот сейчас прошел набор в армию, начался набор в армию в Саратовской области. Знаете, из кого набирают? Из тех, кого не взяли весной. Почему? Потому что даже для этой армии оказалось лишними в Саратове 1500 человек. То есть огромное количество лишних людей. То есть физическое количество призывников гораздо больше, чем необходимость армии сократилась сильно. Армия, конечно, должна быть призывной, безусловно. То есть если мы говорим о народной демократии, значит, армия — это весь народ. Но каким образом она должна формироваться? Во-первых, по призыву должны идти желающие служить. И таких, но я это контракт. Думаю... Ну нет, почему? По призыву. Это уже контракт. Ну это не контракт. Желающие служить, и я думаю, что их будет исчерпывающее количество. Кроме всего прочего, по призыву можно же набирать и не только в армию. То есть мы сейчас имеем альтернативную службу такого варианта. Вот у нас двое в Саратове решили пойти на альтернативную службу куда-то в дом престарелых. Но мы же понимаем, что альтернативная служба, это может быть и компьютерная служба, и мальчик в очках, который закладывает авиатурой, он может сейчас быть гораздо опаснее батальона спецназа. Поэтому мы можем рассчитывать на то, что призывная служба в том числе будет и альтернативной. И кроме всего прочего... Но батальон спецназа надежнее. Батальон спецназа с клавиатурами? Да. Каким образом, так сказать, будет формироваться армия в любом случае? Она будет в условиях информационного мира абсолютно... То есть... Но тренд-то уже задан только... по поводу армии, да, и с учетом того, что я являюсь выпускником... Просто не скажу, сколько времени есть на ответ, поэтому вот... Интуиция мне подсказывает все время, но в принципе нет, уже достаточно. Я хотел главное сказать. Ну ладно, скажите хорошо. Уже, забейте гвоздь, если главное, это короткая, как выстрел, формулировка. Это не короткая, как выстрел, поскольку мы говорим про армию. Смотрите арт-подготовку, программу «Плохие новости», я вам расскажу там все. Хорошо, все. Руслан Асташ. В этом году было 15-летие моего выпуска Института Федеральной пограничной службы, который теперь называется Пограничный институт ФСБ России. Вячеслав Вячеславович тоже пограничник был. Так вот, у нас за 15 лет, я просто смотрю, кардинальнейшие изменения. Мы как ходили в наряды, чистили картошку, мыли полы, да, это было совершенно нормальным. Я думаю, что Вячеслав Вячеславович тоже помнит эти времена. Да, конечно. То теперь этого нет. Там есть компании, которые приходят, вам готовят, убирают, курсанты живут в трехместных комнатах, это совершенно отлично и нормально. Но вы понимаете, что мы сейчас отвлекаемся, да? Да. Ну, от выборов в Госдуму точно. Да, ну, вопрос такой был. Кстати, да, давайте поэтому попросим наших радиослушателей тоже задавать вопросы по теме выборов. Ключевое, обращаюсь уже к слушателю, который задавал вопрос. Прости, брат, даже если Вячеслав Мальцев придет к власти, нет, он все равно пытается тебя призвать. Это будет контракт с совестью. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Обсуждаем Государственную Думу. Не Вячеслава Мальцева, не Руслана Асташко. Государственную Думу 7-го созыва. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Да, Максим. Вопрос вот к Вячеславу Мальцеву. Вы вообще понимаете, что вот если людям дать волю вот голосовать, они, конечно же, проголосуют против налогов, они проголосуют против службы в армии, что это вообще-то очень опасная история, которую люди изучают на первом курсе юрфака, что людям надо давать волю. Им когда-нибудь пробовали дать волю? Когда пробовали хоть раз дать людям волю? Ответь ты мне на этот вопрос. И против государства в целом проголосует, наверное, народ. Естественно. Против всех. Так и должно быть. Государство — это злая собака, которая кусает народ. Если народ не хочет, чтобы злая собака кусала, он должен держать ее на цепи. И... Я знаю выход. Илон Маск обещал через 25 лет 1 000 000 людей на Марс. Ну, там я, можно попробовать что-то новое. Во-первых, не готов ждать 25 лет, мне 52. Я не хочу, чтобы мои дети жили на Марсе. Я лучше Вову туда отправлю на Марс со всей Думой и со всеми этими ребятами. И думаю, так же думает абсолютное большинство живущих в России. А кто-то еще думает, еще бы Вячеслава Мальцева туда, и Руслана Асташко. Вообще всех бы туда отправить, посмотрим, кто вылезает. Станция говорит «Москва на Марсе». Да. Обязательно. А что там, что там еще делать? 7373948. Доброе утро, Марс. Слушаем вас. Мимо. 7373948. Да, Сергей Алексеевич. Добрый вечер. Пожалуйста. К Руслану Асташко. Вот Дума — высший законодательный орган страны. Это на бумаге. А вот по делу, по стилю работы, по технологии рассмотрения и принятия закона, разве это не часть исполнительной власти с функцией принимать требуемые для этой власти законы? Если это не так, ну назовите хоть один случай, когда Дума прошлого созыва в лице «Единой России» ну не соглашалась или отвергла предложение исполнительной власти. У нас получается по существу в Конституции статьи 6 как раньше нету, но она в части России, «Единой России» есть. Спасибо, принимается. Ну, а вы все правильно говорите. Я, на самом деле, тоже согласен, что Шестая Дума это была, по сути, ну, называли ее принтером, да, который штампует законы. Возможно, это было нужно в текущей геополитической ситуации, но вы правы, Дума должна быть законодательным органом, и она должна диктовать законы правительству, которое будет эти законы выполнять. Поэтому, как мы в начале программы правильно заметили, вопрос, как будет приниматься бюджет на 2017 год, то, как это попросило правительство, или то, как решат депутаты, которые должны представлять интересы народа. Это будет очень показательно, и тогда мы поймем, является ли действительно самостоятельным, автономным, законодательным органом и отдельной ветви власти. А если, например, Государственная Дума обретет самостоятельность и начнет порождать те законы, которые могут порождать такие депутаты, как господин Милонов, как... Он не в Госдуме. Закон надо не порождать, а отменять. Вот мне тут подсказывают, 3 закона в день принималось. Это Вячеслав Мальцев. Да, основная масса законов неконституционные. Их нужно немедленно отменять. И это, в общем-то, главная работа, которой нынешнего созыва Думы не будет заниматься. Это самостоятельная Дума не пугает вас, Руслан? Я сейчас обращаюсь к Руслану. Для этого Думы есть коллегиальный орган, там 450 депутатов, из них половина одномандатники. И решения принимаются большинством голосов, если это не конституционные законы. Поэтому, собственно говоря, я надеюсь, что общий разум коллективный народа, который избрал этих депутатов, он и будет зеркальным отражением интересов общества. Никакой народ их не избирал. Ну, прекратите. Ну, что вы... Как это? Так. А вы ходили на выборы? Да. В качестве кандидата. Подождите, я помню. Пассивное право избирательное свое реализовали? Нет, я и активное, и пассивное реализовал. И я ходил на выборы. Владимир, вы ходили на выборы? Я не успел, я работал. Я работал и освещал, как вы ходите на выборы. Из 3 человек 2 ходили на выборы. Ну, это политизированные. 2. Вячеслав Вячеславович. Это люди политизированные. На всякий случай уточню. Вы ведь не за Парнат голосовали, правда? За Парнат. Странно. Конечно. А по одномандатникам? По одномандатнику у меня не была возможность голосовать. Почему? Потому что я голосовал по открепительному в Москве на том же избирательном участке, на котором голосовал Вова. То есть мы принципиально пришли туда, и я получил предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры, потому что призвал своих сторонников прийти на этот участок проголосовать. Подкрепительным. Да, а это, значит, незарегистрированное шествие, демонстрация, пикетирование и так далее. Что это такое? Ну, тебя не просто предупредили, а не запретили. Нет, я понимаю, что поэтому... они не могли запретить голосовать. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, в эфире. Вы в эфире. Как вас зовут? Да, Николай меня зовут. Пожалуйста, Николай. Я хочу сказать, что вот в городе Саратове бюджетные организации голосуют за «Единую Россию». У меня дочь проголосовала 10 раз. Я у нее спросил, а как же так ты смогла сделать? Она говорит, а там все знают, нас предупредили, нас заставили. И это карусель. Она не голосовала, не успела. Николай, почему ваша дочь не подала заявление в полицию и не обратилась как свидетель там и участник этой... Там все так завязано, что ничего не сделаешь. Ну вот поэтому мы... Люди, поэтому... Все хорошо. Давайте ничего делать вообще не будем. Но мы же не можем говорить, что эти выборы были честными, если происходили вот такие вещи. Вы мне тут пытались доказать, что выборы были честными, и в интернете выборов вообще честных не бывает. Неважно где, неважно в какой стране, неважно как. Выборы вообще не нужны. Нет, но это вы передергиваете. По крайней мере, исходя из требований того закона, который сейчас есть, и Конституции, они должны быть такими, но они не такие. Но почему они дочь Николая не... Потому что она работает и получает копейку, она кормит семью, почему? Она не хочет с голоду сдохнуть, ее выгонят и все. И там мы видели но уже... Пока мы за копейку продаем свои голоса, У нас и будут такие ситуации, которые мы обсуждаем. Пока у нас обворовывают на миллиарды, так будет. Так будет, пока у нас забирают назовите все наши... Назовите мне страну мира, где по-другому национальные происходит. Национальные богатства. Одну. Где по-другому? Ну, в Исландии, например, по-другому. Да. В Швейцарии по-другому и так далее. Много стран мира, в которых... Ну, Швейцарии, я думаю, если в большинстве, понять выборы Швейцарии... Я думаю, так как в России, только в Зимбабве происходит. Так может происходить неправда, только неправда. В странах даже не третьего, а, наверное, четвертого. Вы очень уважительно мира. Относитесь к своим избирателям, которые пришли и проголосовали за вас лично, называя их жителями Зимбабве. Почему? Они так же считают. Они считают точно так же. Вот вы говорили о том, как депутаты должны объехать. Я 47 дней жил в машине, объезжая Россию. По 1000 человек у меня были встречи везде. Я вам скажу, что люди думают еще круче. Они меня не спрашивали про выборы. Они меня спрашивали про революцию. Они сказали, когда мы пойдем их выносить? Когда за вилами? Сейчас уже мы конституцию, мы сейчас будем нарушать закон Российской Федерации. Да мы ничего не будем нарушать. Я говорю, что спрашивали. Что меня спрашивали? Я же не говорю, что я им отвечал. Я помню, что мы уже как-то разрушали тот старый мир, строили новый. Хватит. И что-то опять. Почему хватит? Да, еще раз. Вы понимаете, в Тримурте третьим богом является Шива, бог разрушитель и преобразователь. Вот если это есть... у нас классно получается. Да, разрушать и, мы и научились. Преобразовывать. Давайте попробуем как, попробуем начать строить. Для того, чтобы что-то строить, надо с ней вместе. Вначале мы сделать ровную площадку. Так проходили же, нет? Ну, давайте все. Будем строить вместе с Вовой. Чё мы с Вовой построим? Гунвар построим с Вовой. Чё мы построим? Газпром с Миллером. Всё зависит от того, мы что построим. Вы строите. Мы Крымский мост с Ротенбергами. Не построим. Восточный. Мы построим. Не надо. Не надо. Слова отвечаете, а если построить? Что? Ну, мост. Крымский. Значит, его построить так, что можно еще 20 рядом построить мостов. То есть построить, но не так, как нравится Вячеславу Мальцеву. Причем не как нравится. Украдут в 20 раз больше. То есть те деньги, которых не хватило маме, вам смешно. А мама выкинет ребенка с 9 этажа и выпрыгнет сама. А вам смешно, потому что вы здесь живете, у вас все в порядке. Вы сейчас пытаетесь нас стыдить, что ли? Я не понимаю. Да. Кого, меня? И вас в том за что? За то, что у вас такая позиция антинародная. Какая? А может быть, у вас антинародная? Вы предлагаете опять все разрушить, Вячеслав. Я ничего не предлагаю. Лозунги. Да. Государство враг, государство должно быть давайте разрушено. Давайте мы все уничтожим, разрушим, а потом там что-нибудь произрастет. А вдруг нет, Вячеслав Вячеславович? В 91-м году разрушали страну или нет? Давайте преступников покараем. Давайте. А вы говорите, кто преступник, кто нет? Вы? Давайте трибунал. Создадим, он решит. У нас суды есть, у нас законы давайте есть. Давайте создадим трибунал. Да. Какой кого, трибунал? Кого заставим работать? Мы заставим они и так работать. Работают себе на карман. А вот давайте заставим работать не на закон не надо, и на вы народ. Все прекрасно понимаете. Без всяких революций. Точно так же, как и я, вы все прекрасно понимаете. Только у вас как бы другая задача стоит, к сожалению. Нет, с той же логикой можно обратиться и к вам сказать. Вы же все прекрасно да. понимаете, только у вас задача другая. Сейчас прийти на эфир и покричать. Ну а почему нет? Нет, у меня нет задачи кричать. Ну вы, стоп, секундочку, вы сами признали, что пошли на выборы для того, чтобы получить трибуну и да, покричать. Конечно. Ну и все. Я не покричать, да. Хочу ну, сказать правду. Правду нести. Главная задача моя. Да вы обратили внимание, что когда вы выступали вместе с лидерами партии Парнас, они просто вставали и уходили со сцены. Кто? Касьянов. С какой сцены он уходил? В Москве, вот, когда вот вы выступали, человек, видео покажу, человек, пришли ложь вам. Это. Мы вместе проводили пришлю, пресс-конференцию пришлю. И что? Да, но на улице, когда выступали вы... Они вставали и уходили. Это неправда. У нас было очень много выступлений. Видео. Не знаю, какие у вас там видео. Поехали голосовать-то будем, нет? Все. Теперь пыль улеглась. Телефон прямого эфира 7373948. Это для аргументов, он вам еще пригодится. Что касается голосования. Вам ближе сегодня позиция Руслана Осташко, главного редактора интернет-издания politrussia.ru, который уверен, что Государственная Дума еще может преподнести сюрпризы Государственной Думы 7-го созыва. Ну и за Руслана Осташко 134-21-35. Если вам ближе позиция политика-блогера Вячеслава Мальцева, который уверен, что никаких сюрпризов не будет, что ничего хорошего от этой Думы ждать не приходится, вы голосуете 134-21-36. За Руслана Осташко 134-21-35. За Вячеслава Мальцева 134-21-36. 8-495-7-36-36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае один и тот же. 8-495. Ну и еще несколько звонков успеем принять. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста. Слушаю вас. Хотела бы я поддержать Мальцева, потому что, в принципе, вы тоже знаете, что человек говорит правду, что нескончаемое воровство и ничего не происходит хорошего. Да, спасибо, принимается. Спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, Руслан Осташко хотел поддержать и за Единую Россию голосовал. Но вопросик такой у меня. Может быть, повторюсь, вот насчет каруселей, да, у меня тоже есть такая информация, что люди голосуют по несколько раз. И я умолчу. Присылайте информацию к нам в редакцию, мы будем делать запросы от СМИ. Какие проблемы? Спасибо, принимается еще. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот тоже с Энгельса. Сейчас уже давно в Москве живу. Но, по крайней мере, пока там был Володин, что он сотворил с этим городом. Что даже сотворил? Убрал мэра Лысенко с моего Энгельса, который процветал. Так что, если что-то он делает в Думе, тоже будет, как и в Саратове. Спасибо. Принимается еще. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Мы все голосовали, многие, за Парнас, за Мальцева. 9 человек у нас в слесарей, а 6 за Яблоко. 5-15 человек. Но пришли к выводу, что в России вы ничего не измените, потому что народ такой, понимаете? Спасибо, принимается. Все изменим, не волнуйтесь. Вы такие, как весь народ, поэтому все будет хорошо. Ну что же, итоги голосования следующие. 11% за Руслана Осташко, 89% за Вячеслава Мальцева. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо. Это логично. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 18 часов в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Москва требует консульского доступа к задержанным накануне в США гражданам России. По словам уполномоченного МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, произошедшее осложняет и без того натянутые отношения между двумя странами. Цитирую, судя по тому, как развивается ситуация, все очень похоже.